почему у европейцев никогда не бывает нормального душа. Дэвид, привыкший к мощным, шумным, хлестким американским душам, после которых чувствуешь себя заново рожденным, был крайне раздражен жалким ручейком, которым ему приходилось удовольствоваться в Эль-Подже. Вода, вытекающая из душевой насадки, являла собой сплетение ледяных и горячих струек, которые почему-то не смешивались. Они обжигали спину, песком шуршали по коже, были солеными на вкус и не желали пениться, сколько бы он ни мылил мочалку. Дэвид уже почти жалел, что оставил свою вашингтонскую квартиру. Там бы он вышел из ванны задыхающийся, возбужденный, и тут же погрузился бы в сладостные объятия Кристин. Здесь не было даже ванны. Дэвиду приходилось стоять в мелком кафельном поддоне, края которого покрывала плесень. Сливное отверстие посередине засорилось. Капли воды стекали по пластиковой занавеске куда-то за пределы поддона. Лужа в поддоне скрывала грязный налет. И потом Дэвид выйдет отсюда с грязными ногами и разнесет эту грязь по всей ванной. Процесс мытья в этих условиях был таким неприятным, что после него Дэвид не чувствовал себя чище. Прекратив безуспешные попытки настроить температуру и интенсивность тока воды, он принялся намыливать густые и непослушные волосы шампунем. С трех сторон Дэвида окружали стены, выложенные кафелем, а с четвертой — задернутая занавеска. И поэтому он не видел, как открылась дверь в ванную. Вдруг погас свет, и из гостиной на первом этаже раздался вопль всеобщего недовольства. И вот тогда, в полной темноте, кто-то проскользнул к нему за занавеску. Тренированным и бесстрастным жестом Дэвид взялся за подставленную грудь, оценивающе сжал ее пальцами. Она спелым плодом опустилась на его ладонь. На мгновение Дэвид обрадовался, решив, что это была Тина. Конечно, Тина была несносной, глупой коровой, смехотворно-жеманной и манерной. Но присутствие ее мужа внизу придало бы ситуации немалую долю пикантности. Но нет. Это была Элли, которая, верная своему намерению хорошо провести время под влиянием обстоятельств, решила, что это время настало. «Электричество вырубилось», — радостно поставила она диагноз. «Похоже на то». Она провела ногтями по его мыльному животу и крепко схватилась за его внушающий благоговение пенис. Пенис, привычно выполняя свой долг, вырос и напрягся. Так значит, слухи были правдой? А если и неправдой, то только в том смысле, что недооценивали способности Дэвида. «Без электричества делать почти нечего», — отважилась она на замечание. «Ага», — согласился Дэвид. «Только ты сам знаешь, что...» «Знаю». Перед тем, как поцеловать Элли, он глубоко вздохнул и, словно желая, чтобы темнота стала еще непроницаемее, закрыл глаза. Пальцами он медленно водил по бедру Элли. На ощупь ее влажная кожа казалась резиновой. Мурлыкала Элли, придвигаясь к Дэвиду вплотную, приглашая обнять ее как следует. И одновременно она поздравляла себя с успешным осуществлением задуманного. И зачем она ждала так долго? Можно было сделать это еще много лет назад. Ох! «Мы старые холостяки», — говорил Джеффри Маркхэм, — «рабы своих привычек». Он развалился в кожаном кресле, поставив ноги в вышитых шлепанцах на низенькую скамеечку, как будто бы перед согревающим пламенем. Рядом на инкрустированном столике стоял бокал с солодовым виски. Наоми, сидящая на коленях перед пустым камином, ощущала смутное притяжение очага. Она смотрела на зев каминной решетки, словно зачарованная горящими угольями, В черной пустоте ей виделись меняющие одна другую картины. «Строго говоря, — напомнила она отцу, расправляя юбку вокруг себя, как лепестки цветка, разглаживая ткань на коленях, — ты не холостяк. Ведь ты был женат, а это значит, что ты разведен. Я счастливый, неженатый человек. Я благословляю тот день, когда Ирен ушла от меня и забрала меня с собой. Да, и забрала тебя с собой. Да и что бы я делал с дочерью? Как бы я ее воспитывал? Как бы объяснял ей все эти женские штучки? Дочь — это дело матери. Разве что-нибудь изменилось бы, если бы я была мальчиком? Возможно, изменилось бы, но ты не была мальчиком. Ты была существом с унылым лицом и оттопыренными ушами. Тебя, должно быть, подменили эльфы. Они забрали моего очаровательного ребенка и оставили тебя вместо него. Было что-то темное во всем этом деле. Ты имеешь в виду, что я даже не твоя родная дочь? С приводящим в бешенство безразличием Джеффри слегка приподнял одно плечо. Такая вероятность существовала, — говорил этот жест. «Ты был плохим отцом», — горько упрекнула его Наоми. «За всю мою жизнь ты ничего мне не дал. А теперь отбираешь и законно рожденность. Неблагодарное дитя, у тебя нет ни одной пломбы. Так кому ты должна сказать за это спасибо?» «Ах, да, зубы. Кто научил тебя правильно пользоваться зубной щеткой, массировать десны, приучил к флоссу? Кто предупреждал об опасности налета?» Ядовитый тон отца не задевал Наоми. «Знаешь, — сказала она тихо, теребя подол юбки, — по-моему, ты не очень хороший человек». «По-моему, тоже». Джеффри опустил голову на подголовник кресла и на мгновение прикрыл глаза, и Наоми поняла, что он был крайне утомлен. Он был одет в стеганый халат с пятнами от еды на отворотах. Когда Джеффри потянулся за виски, его рука гладкая и наманикюренная вдруг вышла из-под контроля, и только с большим трудом ему удалось сжать резной хрусталь бутылки. Наоми догадывалась, что он был уже очень стар, а может, и очень болен. «Ты оставишь мне в завещании денег?» — осмелилась она задать вопрос. «Я еще не решил, но пока я не планирую умирать. Прости, если этим разочаровываю тебя». «Не особенно, но я бы предпочла знать, что если с тобой что-нибудь случится, то ты сказочно разбогатеешь». «Не знаю. Надо подумать. Будет ли это благодеянием? Ведь своим наследством я еще больше развращу твою корыстную натуру. Следует ли мне поощрять твою расточительность? Или дай мне что-нибудь сейчас. Сделай мне подарок, и будем считать, что мы в расчете». Она оглядывалась вокруг, строя догадки. Толщина ковра, пышные складки гордин, мягкое сияние дерева, блеск украшений, сама прочность и массивность каждого предмета в комнате — все предполагало богатство. «Подари мне вот это!» Наоми остановила взгляд на фарфоровой вазе. «Или это!» Бронзовый лев бросался в глаза. «Или вот это!» Она обратила внимание на шкатулку из черного дерева. «Ни один предмет не покинет этой комнаты, по крайней мере, при моей жизни. А потом, боюсь, тебе придется подождать, чтобы узнать, что будет потом». «Знаешь, отец, я ненавижу тебя». «Пусть так». Бокал, наконец, нашел его губы. Джеффри сделал глоток, закашлялся и сказал: «Я же просил тебя не приезжать». «Нет, ты этого не говорил. Во всяком случае, буквально этого не прозвучало. И поверь мне, что я бы ни за что не приехала, если бы мне было к кому обратиться. А что, Ирен? Сейчас они с дядей Хью на Мальдивах. Воображаю, как она пьет из него кровь, — заметил он с удовлетворением в голосе. Так что же стоит за твоим внезапным приездом, а? Ты разошлась с тем жиголо? Алекс не жиголо. Он славный, добрый и порядочный, в отличие от некоторых. Так что же ты прискакала сюда? Она опустила голову и посмотрела на свои руки, лежащие на коленях. «Так будет лучше», — произнесла Наоми уныло, упрямо. «Разве можно было надеяться, что она сможет объяснить все произошедшее этому самому неприязненному из слушателей, если даже для нее самой не находилось лучшего, чем эта фраза объяснения? Он так хотел. А если и не хотел, то потом захотел бы». Я не могла бы стоять рядом и ждать, когда все развалится на кусочки. Дорогая девочка, только не говори мне, что ты, ко всему прочему, еще и романтик. Очень может быть. И голова у тебя полна пустыми мечтаниями? Послушай, будь добра, налей-ка мне еще виски. И себе, если хочешь, только немного. Я не выношу пьющих женщин. Так ты... «Не выручишь меня?» — вернулась Наоми к волновавшему ее вопросу. Она медленно поднялась и подошла к бюро, где стоял поднос с графинами. Взяла один из них, подержала, разглядывая на свет. «Ты бы мог изменить всю мою жизнь одним словом, но ты не хочешь этого делать!» «Может быть, если и когда я скончаюсь, я оставлю тебе какую-нибудь вещицу на память?» Как я уже говорил, тебе придется подождать. Ты чудовище! Ты даже не можешь пообещать мне что-нибудь, чтобы придало мне чувство уверенности. Я работал всю свою жизнь, Наоми. Сверлил и пломбировал коронованные головы Европы. Герцоги, графы, капитаны промышленности ходят с зубами, полными амальгамы. И все благодаря мне. У скольких маркизов вырывал я коренные зубы. Я заслужил комфортную старость и уход. А кто будет ухаживать за тобой, папа? Кто присмотрит за тобой, если ты всех нас заставил уехать? Я найму молодую сиделку, — ответил Джеффри с живостью. Она будет возить меня в кресле. А если она окажется симпатичной, то я женюсь на ней и оставлю ей все свое состояние. Вам же, мисс, я рекомендую найти работу. Весь боевой пыл Наоми, весь задор и без того небольшой угас. Она со стуком поставила графин на место. Мысль о трудоустройстве она поворачивала и так, и этак. Даже если модельный бизнес отпадает, то все равно должно же быть какое-то дело, которым она могла бы заниматься, которое заинтересовало бы ее. Наоми обдумывала возможность работы с детьми или с животными. Ей уже виделась благодарность в их ясных глазах. Но вот что именно она будет с ними делать, она не могла себе представить. И вообще ей не нравились все эти слюни и сопли. «Знаешь, — сказала она, держась за край бюро и рассматривая себя в зеркало, обрамленном золоченой бронзой, — он говорит то же самое. Алекс тоже сказал, что мне надо идти работать». В ту же пятницу вечером на 23-м этаже Глоуб Тауэр шло собрание руководящей верхушки под председательством Гаса Маклина, директора редакционного совета и приближенного к владельцу газеты «Лица». Гас Маклин любил испытывать преданность сотрудников высшего эшелона, требуя, чтобы они по первому зову и с охотой вставали из-за праздничных столов, пропускали школьные концерты, теряли места в опере, отменяли тайные свидания, разочаровывали партнеров, родителей, детей, подводили любимых. Всех сидящих сейчас в зале заседаний позднее ожидали упреки, обвинения. Всем потом придется платить. Первым вопросом сегодняшней повестки дня было обсуждение Дон Хэнкок, талантливой журналистки и комментатора, которая с точки зрения владельца газеты за последние две недели сумела привнести в газету новую жизнь своими остроумными, дерзкими статьями. Она была молода, целеустремленна, но превыше всего она была... она умела соображать. Слишком долго она томилась в болоте отдела новостей. Глоуб может приобрести в ее лице отличного обозревателя, и поэтому необходимо заключить с ней соответствующий контракт и немедленно. «Глоток свежего воздуха», — провозгласил Маклин, потом чихнул и притронулся согнутым пальцем поочередно к носу и уголкам губ. Причиной тому была не простуда, а нервный тик, привычка, которая вызывала раздражение и отвлекала внимание слушателей. Они сосредоточивались на его странных жестах и само выступление слушали уже вполуха. У них складывалось впечатление, что из Маклина постоянно сочилось что-то неприятное. В определенном смысле так оно и было. Эта привычка еще больше подчеркивала хитрость и изворотливость, свойственные облику директора редакционного совета. А в данном случае форма вполне соответствовала внутреннему содержанию. Рон Хаусгоу, главный редактор газеты, теоретически отвечающий за подобные назначения, склонил голову, обхватил руками лысеющую макушку и поднял воспаленные от усталости глаза на своего начальника. «Но ведь у нас есть Элли Шарп», — напомнил он, как будто Гассу Маклину нужно было об этом напоминать. «Она и есть голос Глоуба». «Ну, да. И ее вклад был... То есть за время работы с нами она дала... Однако ее лучшие годы уже давно позади. Рон, ты согласен?» Рон не был согласен. По его оценкам, Дон Хэнкок была недостойна даже стоять рядом с Элли Шарп. Дон была пустой, неопытной, самоуверенной до смешного. Ее понятия и познания были поверхностными, детскими, мелкими. За ее резонерством не стояло ничего, кроме собственных предрассудков. Ей не хватало опыта. Она имела смутные представления о морали. Она была не культурным, а политичным противником существующего порядка, главными аргументами которого являются презрение, неприятие и насмешка. Ко всем, кто не был молод, строен, красив, богат и моден, она относилась с воинствующим снобизмом и непростительным неуважением. Элли же была порою иррациональна, зачастую непоследовательна и всегда откровенна, но за ее словами всегда чувствовались живой и глубокий ум, стремление к равенству и сочувствие к обездоленным и обиженным. Также она умело владела языком, синтаксисом, чего ее более молодой сопернице очень не хватало. Все это Рон Хаусгоу и собирался сейчас сказать. Он не допустит вторжения владельца газеты на его территорию. Мужественно произнес он и потянулся к кувшину с водой. «Как вам понравилась ее идея об обязательности следования моде?» — восторгался Маклин, стуча ладонью по столу. «Запрещать передвижение всем, кто носит спортивные костюмы и ветровки. Буксировать на штрафные стоянки мужчин в блестящих костюмах и нейлоновых рубашках. Конфисковывать ботинки на толстой подошве. Здорово!» «Ну, если вы считаете...» — снова попытался заявить о себе Рон, но не преуспел. Налил в стакан воды и сделал несколько глотков. «Толстяки должны платить за проезд на общественном транспорте в два раза больше, чем остальные пассажиры. Как это верно? Ведь она говорит именно то, что мы и сами знаем». «Вы часто пользуетесь общественным транспортом?» — поинтересовалась Лори Мартин из отдела обозрений. В конце года она выходила на пенсию, и поэтому терять ей было нечего, кроме 30 килограммов лишнего веса, злобно отметил про себя Маклин. «Часто», — ответил он ей вслух, «как иначе я мог бы добираться до Нью-Йорка?» «Я не имела в виду самолеты, скорее автобус номер 9. Я бы хотел все как следует уяснить». Рон Хаусгоу взял в руки карандаш и стал медленно, вдумчиво, меланхолично рисовать в блокноте завитушки. «Вы хотите, чтобы я уволил Элли Шарп?» «Что вы, разумеется, нет!» Маклин взмахом руки отмел такое предположение. «С какого года она работает с нами? Думаю, она отдала газете немало лет преданной службы». «Если уволить Элли Шарп, то газете это будет стоить целое состояние», насмешливо перевела слова директора редакционного совета Лори Мартин и затем уставилась на Рона Хаусгоу своим самым тяжелым взглядом, побуждая того встать на защиту старой гвардии. Однако Рон, будучи главой этой старой гвардии, отлично осознавал уязвимость собственного положения, и поэтому он лишь съежился на стуле. Его тело сложилось, как телескоп. «Существует много разных подходов», — важно разъяснил всем Маклин. «Мы хотим, чтобы вы работали творчески. Оригинальность — да. Перестановка кадров — да. Давайте подыщем новую роль для Элли Шарп. А пока они могут работать по очереди, а?» Он поднес к носу согнутый указательный палец и быстро почесал им под носом. «Пусть Элли пишет колонку в один номер, а Дон — в следующий. Я проинструктирую Пэтти Хендерсон, чтобы она приглядывала за Дон. Ведь девочка еще совсем новичок. Ей понадобится совет и помощь опытного журналиста». Наклоном головы Рон выразил свое неохотное согласие, но про себя подумал. «Ты не знаешь нашу Элли, парень. Если она уйдет, то уйдет с шуму. Ты будь с ней поаккуратней, потому что, в отличие от тебя, она настоящий мужик». Тревор Покок лежал на больничной койке и смотрел в белую пустоту потолка. Если бы не та несчастная большая липа, он бы не смог выбраться из квартиры. Ему сказали, что дым смертельно опасен. Сказали, что ему повезло, что он выжил. На это он хрипло ответил, что здесь потребуется глубокий философский анализ. Хотя откуда им было знать? Ведь они не принимали в расчет Элли Шарп. «Элли!» — думал он, утыкаясь израненным лицом в подушку. «Не обрадуется. Скорее, она будет в ярости».